я приглашаю руководителя Общероссийского фонда спорта и воспитания молодежи имени олимпийского чемпиона Александра Поветкина. Возрождение. Президент Российского союза боевых искусств Тульской области, вице-президент Федерации бокса России в центре федерального округа Никитина Алексея Владимировича. Добрый день, друзья, соратники, братья и сестры. Если мы сегодня все здесь собрались, это уже говорит о том, что мы все являемся единомышленниками, потому что мы собрались по определенным целям и задачам, важно стоящим перед нашим народом. Я хочу сказать, и всегда об этом говорю, что сила единомыслия – это главный и основной инструмент в управлении жизнью и управлении миром целым. Поэтому, друзья, наши мысли, они всегда материальны. Если мы будем вместе думать об одном, а это уже сегодня происходит, мы разбираем значительные вопросы, проблемы, связанные с тем, что происходит в нашей стране. Это говорит о том, что мы единомыслием занимаемся, поэтому стараемся только идти вперед, только развиваться, и в любом случае мы достигнем всех своих целей и поставленной мечты. Сегодня мое выступление будет на тему «Спорт как здоровье основы народа». В данном случае пройдет видеоряд мероприятий, организованных нашим движением «Возрождением», в частности, в регионе, который курирую я, Тульская область. Вот. В порядке выступлений вы можете смотреть, слушать. Я думаю, будет интересно. Мое выступление будет состоять из трех аспектов. Это основная, так сказать, информация, статистика, аналитика и факты, как говорится, слово через дело. Развитие спорта в нашей стране, в том числе массово, является одним из приоритетных направлений, включенных в стратегию развития Российской Федерации до 2023 года. Наш президент России Владимир Владимирович Путин поставил перед всеми задачу, чтобы к концу текущего десятилетия в России занимающееся спортом население достигло 70%. В рамках программ развития спорта предусмотрено строительство и модернизация спортивной инфраструктуры, внедрение в отрасль цифровых технологий, а также привлечение в спортивную индустрию внебюджетного финансирования. В наши дни спорт стал особенно популярным занятием. Молодежь и люди старшего возраста занимаются различными физическими упражнениями, тем самым оказывая положительное влияние на свое здоровье. Спорт – это необходимость для тех, кто хочет всегда быть здоровым, содержать свое тело в хорошей форме и духе. Одним из самых важных направлений национальной стратегии любой страны является здоровье ее нации. В развитии общества, его духовного и физического здоровья, значительную роль играет физическая культура и спорт. Главной стратегией, стратегической целью государственной политики в сфере физической культуры и спорта является создание необходимых для этого условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры. Формирование здорового облика народа через физическую культуру и спорт есть фундаментальная и первостепенная задача, к выполнению которой должно стремиться и общество, и государство, как законодательная, так и исполнительная власть, формирующую внутреннюю и внешнюю политику. Определяющее значение в этом имеет социальный образ жизни, обеспечиваемый обществом, а главное – самим государством, доступные стандарты жизнедеятельности человека, каждого ее гражданина. Этим определяется уровень и качество жизни населения нашей страны. Для этого общество мобилизует различные средства, которыми реально располагает и в первую очередь возможности человеческого фактора, масштабов популяции, демографической динамики и состояния здоровья населения. В обеспечении основ достойной жизни всех членов общества важная роль, прежде всего, принадлежит промышленному и агротехническому производству, образованию и культуре, в частности, физической культуре и спорту, оздоровительному туризму. Все это представляет собой структуру, функциональный компонент и системы обеспечения национальной безопасности государства. Сфера спорта и физической культуры, в первую очередь, должна быть направлена на выполнение главной своей миссии. Это сохранение и укрепление здоровья нашей нации, особенно в современном обществе, когда сидячий образ жизни напрямую стал мешать развитию здоровья и понижает его качество. А прямая трудовая деятельность перенеслась на дистанционную работу через современные средства связи, которые, в свою очередь, также ведут к потере здоровья человека, в том числе через электромагнитные волны и излучение, которые нас окружают от современных приборов не только дома, но и на работе. О значении этого важного фактора, благоприятно влияющего на самочувствие и здоровье народа через физические упражнения, говорят еще с самой летописной древности. Так, например, один из философов Персии Авиценн говорил: «Человек, умеренно, последовательно и систематически занимающийся различными физическими упражнениями, практически навсегда теряет возможность болеть, повышает свой жизненный потенциал, продлевая свой век и за счет этого осознанно повышая свой уровень жизни». Дополняя слова философа, я хочу сказать, что каждый успешно физически развитый, а это значит, что зачастую это уже физически крепкий и здоровый человек, является примером прежде всего для своего окружения, тем самым незаметно для себя, распространяя свой опыт и неся его в массы, а значит для подрастающего поколения, что дает нашей молодежи возможность своевременно гармоничного развития. Как говорится, в здоровом теле здоровый дух. То есть человек за счет этого поднимает свои вибрации и улучшает, повышая уровень ментального сознания и тонких тел, которые и формируют здоровую ауру человека, что уже давно и неоднократно было доказано и проверено на многочисленных практиках и опытах. Я думаю, что часто многие из вас, в том числе, в своей жизни задаются таким вопросом: почему определенные страны являются домом для самых счастливых и здоровых людей на Земле? Что они едят, чем их ежедневные привычки отличаются от других народов и общества, ставившегося для себя цели только материальный мир, либо личное финансовое благополучие? Физкультура и спорт определяют современный имидж любой страны. Именно здоровый образ жизни является ключом здоровой нации. Исследования и анализ данных современных источников по проблеме сохранения здоровья, увеличения продолжительности жизни человека в разных странах идет путем формирования основ здорового образа жизни за счет увеличения объема двигательной активности. А также эксперты определили, что из-за вредных привычек, неправильного питания и отсутствия оптимального количества физической нагрузки люди сокращают свою жизнь в среднем на 7-10 лет. В то же время около 26% ранних смертей связаны с табачной зависимостью, а 25% случаев преждевременного ухода из жизни имеют прямое отношение к сидячему образу жизни, к сидячему образу деятельности и недостаточному количеству тренировок. Однако здоровый образ жизни, как показало изыскание, способствует тому, что человек увеличивает свою продолжительность своей жизни в среднем от 17 до 21 года. В многочисленных опросах, проводимых как государственными, так и иными другими аналитическими организациями по изучению общественного мнения, всегда принимает большое количество разных людей. По итогам работы аналитиков видно, что число сторонников спорта и здорового образа жизни в нашей стране с каждым годом, конечно же, возрастает. За последние 10-15 лет наблюдается положительная динамика, и в данный момент она достигла максимума. По итогам опросов около 35% россиян занимается спортом систематически. И задача абсолютно всех здравомыслящих людей, то есть нас с вами, организации, государства в целом, и в том числе нас с вами как общественного движения «Возрождение», популяризировать и развивать данный фактор, влияющий на общее гармоничное развитие человека, путем сохранения его здоровья через спорт и физическую культуру. Общепризнано, что здоровый образ жизни, занятия физической культурой являются отличной профилактикой для множества заболеваний. Он также является средством для укрепления здоровья, для активного долголетия. Особенно полезны регулярные занятия физкультурой и спортом для укрепления сердечно-сосудистой системы. И именно в этом проявляется разница в отношении физкультуры и спорта у нас в стране и занимающих первые строчки в рейтинге здоровья других стран. Во Франции, например, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний составляет около 200 человек на 100 тысяч жителей. В Италии же этот показатель равен 300. В Испании 250, в Китае 320, в Великобритании 317, в Японии 187. У нас же в России он равен более 800 человек на 100 тысяч населения. Ежегодно в России от заболеваний сердечно-сосудистой системы умирает около 1 человека, около 1 миллиона человек. Это колоссальные цифры, и всем нам стоит, конечно, задуматься. Отсутствие физической активности считается четвертым из важнейших факторов риска, которые являются причинами смерти в глобальном масштабе. На ее долю приходится 7% от общего числа случаев смерти в мире. Далее следует высокое кровяное давление, это 13%, курение 10% и высокий уровень глюкозы в крови, это 8%. На долю лишнего веса и ожирения приходится 7% от общего числа случаев смерти в мире. Также было доказано, что участие в регулярной физической активности снижает риск сердечных заболеваний, инсульта, диабета второго типа, гипертонии, рака толстой кишки, молочной железы и различных современных депрессий, так назовем. Кроме этого, физическая активность является определяющим фактором затрат энергии и, следовательно, имеет решающее значение для энергообмена и контроля веса своего тела. Надо отметить, как пример, что скандинавские страны и Япония неизменно лидируют в рейтингах, основанных на исследованиях здоровья и уровня жизни населения. А вот, например, Исландия является одной из наименее загрязненных стран мира. Но чистый воздух – это не единственная причина здоровья исландцев. Они также преуспевают в различных видах спорта. Из-за прохладной погоды и значительной части года жители Исландии занимаются физкультурой, лыжами и скандинавской ходьбой, в том числе для того, чтобы одержать верх над зимней хондрой. И нам, как народу, проживающему в похожих климатических условиях России, это очень знакомо. Их госпрограмма по развитию спорта помогла им не только подняться в футбольной сборной этой страны на европейской арене, но и в разы снизить алкоголизм, наркоманию и различные пристрастия. В стране с весьма суровым климатом молодежь все больше отдает предпочтение спорту. Так и сейчас одна из самых высоких продолжительностей жизни – это 75 лет для мужчин и 79 лет для женщин. Государственная политика Швеции поощряет здоровый образ жизни, включая позитивный баланс работы и отдыха. Население любит играть на свежем воздухе, а с ошеломительными пейзажами, холмами, горами и ледниковыми озерами это становится легко и в удовольствие. Вдобавок к этому, из-за местоположения Швеции рацион жителей содержит большое количество рыбы и жирных кислот омега. Это, конечно же, тоже влияет. А вот Финляндия 40 лет назад была поражена одним из самых высоких уровней смертности от сердечной недостаточности. В результате страна предприняла решительные меры для поощрения здорового образа жизни. Число курящих значительно сократилось, а употребление фруктов и овощей почти удвоилось. Большинство финнов ведут активный образ жизни, поэтому он способствует их благополучию от государства. По данным исследования, Финляндия является одной из наиболее физически активных стран в мире. Япония же – это лидер по продолжительности жизни – 76-76,5 лет. Во многом это благодаря рациону питания. Занятия в стране восходящего солнца физкультурой и массовыми видами спорта просто-напросто возведены в культ. Каждый ребенок ежедневно должен заниматься физкультурой и спортом не менее 1 часа. Люди в возрасте совершают пробежки. Даже глубокие старики совершают пешие продолжительные прогулки до 10 километров. Результат здорового образа жизни, как говорят, налицо. Думаю, ни для кого не секрет, что Россия, для сравнения, по состоянию здоровья населения находится на очень далеком месте по отношению с вышеперечисленными странами. Выводы, как всегда, делают только нам. Хотя длинная здоровая жизнь зависит от различных факторов. У преуспевающих стран много общего. Многие из них не страдают от загрязнения, делают ставку на развитие физической культуры и спорта, благоприятный баланс работы и отдыха, контролируют стресс. Они редко едят мясо, если вообще его едят. Источником белком служат рыба и тофу. При этом они в изобилии употребляют местные фрукты и овощи. Рассматривая физическую активность в качестве краеугольного камня здорового образа жизни, уделяя достаточное время физическим упражнениям и другим, пусть даже более простым видам двигательной активности, вы не только окажете неоценимую услугу своему здоровью, но и получите возможность оставаться полноценным членом общества на протяжении максимального количества времени. Это должен усвоить также каждый. Наша организация, движение «Возрождение», в числе участников и региональных отделений, общественных спортивных организаций, которые входят в состав движения, с самого начала своего создания ставит развитие спорта и физического воспитания одной из приоритетных задач. Практически все представители, руководители организации за своими плечами имеют спортивный опыт и в настоящее время продолжают поддерживать себя в форме, благодаря чему осознают, что занятия спортом, выстраивание системы личного развития, в том числе и системы питания, также являются нормой и базой для здорового образа жизни. Спортивный человек, как правило, не только редко болеет, но и сам становится примером для окружающих. как своими внешними данными, так и своими прошлыми или настоящими спортивными достижениями либо иной деятельности. Делясь своим опытом и навыками, делая это модным и актуальным, наше движение, в частности его региональное отделение, принимают постоянное различное участие в социальной жизни регионов, открывая секции и клубы, проводя легкоатлетические пробеги, различные соревнования, круглые столы и форумы, участвуя в местных и федеральных социальных программах, грантах, направленных на повышение здорового образа жизни. Практически в каждом регионе мы стараемся открывать бесплатные или льготные секции и клубы, которые дают возможность для занятия спортом всем желающим, особенно детям. Помимо спортивного, физического и иного личного развития, это дает возможность подрастающему поколению войти в так называемый социальный лифт, который в последние десятилетия просто-напросто закрылся, как стали говорить во времена нашей современной демократии, особенно для материально нестабильных слоев населения. То есть, занимаясь, люди могут достигать высоких результатов в спорте, и это дает им возможность при личном, конечно же, желании повышать свой жизненный потенциал, подниматься по социальной лестнице и помогая подниматься другим. Ведя общественную деятельность или становясь, например, государственными, муниципальными служащими или видными деятелями политики и бизнеса. Мы повсеместно включаемся в жизнь каждого региона, взаимодействуя, помогая, а зачастую и подсказывая местным органам власти, что необходимо и надо делать для воспитания качественного здорового населения. Приведу пример себя, как общественного советника по спорту, главы администрации муниципального образования региона, в котором я проживаю. И вот уже более 13 лет, в частности, веду общественную деятельность, направленную на спортивное воспитание и развитие населения через пропаганду, организацию здорового спортивного досуга и времяпрепровождения для всех групп нашего населения. Моя, а точнее наша деятельность Тульского регионального отделения Возрождения, как и в ряде других областей, находящихся в составе нашего движения, очень тесно связана и плотно взаимодействует с местными органами власти и другими государственными и общественными организациями. С годами это общение уже переросло в серьезные деловые отношения, подкрепленные также и юридически оформленными соглашениями и договорами, которые позволяют нам все вместе принимать участие в различных социальных проектах и совместно их реализовывать. Приведу пример. Так, например, в 2022 году нами вместе с администрацией города Тулы на правах частного и государственного партнерства был открыт первый в городе Туле центр спортивного и патриотического воспитания молодежи, зал единоборств «Витязь» имени олимпийского чемпиона Александра Поветкина. В данном центре проходят занятия с детьми дошкольного и школьного возраста по разным направлениям. В частности, ведутся регулярные тренировочные процессы по единоборствам, такие как кикбоксинг, бокс, физической культуре и начальной военной подготовке, что в том числе благоприятно отражается на качестве здоровья и необходимых приобретенных навыках подрастающего поколения. Абсолютно все занятия для детей проходят на безвозмездной основе. А тренерский состав, с учетом наших юридических договоренностей с администрацией муниципалитета, получает заработную плату из городского и областного бюджета, находясь на фиксированной ставке государственной организации, за которой закреплен спортивный центр «Витязь». Кроме тренировок, тут регулярно проходят и спортивно-массовые мероприятия, соревнования, мастер-классы со звездами или диалог на равных с известными людьми, что всегда пользуется большим спросом у общества и самой власти, так как дают возможность приобщить большое количество людей и помимо познавательных мероприятий одновременно делать, например, детский праздник. Ведь зачастую именно через радостные моменты лучше всего усваивается любая информация. За годы своей общественной деятельности, похожие по своим условиям работы и клубы, и секции, где есть разные виды единоборств и другие направления спорта, были открыты в большинстве курируемого мной региона. Также наша деятельность направлена на поддержку инициативных граждан, спортсменов, которые выбирают свой путь как тренерско-преподавательского, так и иного общественно-полезного труда, что увеличивает наши ряды и приводит к запланированному результату и цели, которая является единство как мыслей, так и действий, по увеличению круга физически здоровых единомышленников и общества в целом. Мы повсеместно используем предлагаемую государством грантовую политику и финансовые партнерские отношения с рядом коммерческих структур, которые также разделяют наши взгляды и действия. Мы уже сейчас все вместе формируем устойчивый прецедент, который в самом ближайшем будущем расширит наши возможности и полномочия, даст высокие положительные результаты формировании физически развитого и здорового поколения, закрепит и возведет нашу деятельность как в правовую, так и общепринятую нашим народом норму поведения для всех тех, кто видит основу здорового образа жизни, прежде всего через физическое, культурное и спортивно-нравственное воспитание человека. В нашем союзе, который объединяет множество общественных организаций в единое движение «Возрождение», в каждом из представленных регионов есть различные направления по развитию единоборств и других видов спорта, которые всегда и прежде всего направлены на привлечение подростков к здоровому образу жизни, для отвлечения их от пагубного влияния, негативных последствий улицы и такого же многочисленного информационного потока, льющегося на нас через средства массовой информации и интернет, уничтожающего гармоничное и нравственное духовное воспитание и восприятие любого человека, а прежде всего молодежи. Воспитание человека через единоборство, как показывает наш большой опыт, это дорога к здоровью, единству мыслей и действий, сплоченности, командной работе, обретению сильных волевых качеств, настоящему русскому духу, которым всегда славится наша многонациональная русская нация. Возвращаясь к примеру в регионы, где ведут свою деятельность наши спортивные организации, представляющие Возрождение, можно сказать, что практически каждый вид спорта находит своих любителей в каждом виде представленных единоборств и иных спортивных направлений. Таких, например, как рукопашный бой, тэквондо, современный мечевой бой, спортивное и боевое самбо, различные направления восточных единоборств, кикбоксинг, есть и художественная гимнастика, бокс, армрестлинг, тяжелая атлетика и другие массовые игровые и силовые виды, которые мы популяризируем через проведение разного рода соревнований, турниров, фестивалей, где, помимо всего, каждый желающий может стать как участником, так же и как зрителем получить возможность ознакомиться с правилами всех представленных видов спорта, напрямую поговорить с тренерами и взвешенно принять решение, где и чем будут заниматься его дети, либо он сам. В последние годы в нашей стране, да и в мире в целом, появились новые единоборства, игровые, интеллектуальные виды спорта, которые дают возможность спортивного и здорового развития как для всех желающих, так и для лиц, имеющих ограничения по здоровью, и людей с ограниченными возможностями. Один из относительно недавно появившихся таких видов, развиваемых нами, это современный мечевой бой. О нем, как о доступном, многофункциональном, интересном, увлекательном виде, не имеющих возрастных ограничений, хотелось бы немного вам рассказать. Современный мечевой бой – это полноконтактное спортивное единоборство, зародившееся в России, в основу которого легли также современное понимание техники исторического фехтования народов Руси, Европы и Азии. Для спортивных поединков и командных боев используется мягкое спортивное оружие и защитное снаряжение, изготавливаемое из современных материалов, что делает занятия современным мечевым боем безопасным для детей и подростков, так как спортивное оружие не наносит травмирующего воздействия, а защитное снаряжение, так называемый доспех, эффективно защищает уязвимые зоны нашего тела. Эти факторы дают возможность для занятия современным мечевым боем людям с ограниченными возможностями. Уже несколько лет в рамках Федерации развиваются такие направления, как Лига С, то есть это полноконтактные бои для лиц с диагнозом ДЦП, и Лига О, это полноконтактные бои для лиц с ампутацией одной или двух нижних конечностей. Развитие Лиги О на современном этапе является важным и полезным инструментом реабилитации и социализации участников специальной военной операции, получивших травмы ног или полностью утративших одну-две нижних конечности. Занятия современным боем для таких людей дают возможность для продолжения полноценной активной жизни и осуществления соревновательной деятельности. Современный мечевой бой является полезным и действенным инструментом в привлечении прежде всего детей и подростков к физической культуре и спорту, здоровому образу жизни. В чем же это заключается, спросите вы? Ни для кого не секрет, что современные дети, подростки, проводящие внушительное количество времени за играми, различными гаджетами, телефонами, среди игр, конечно, большой объем принадлежит играм с фэнтезийным сценарием, где герои сражаются на различных видах холодного оружия. Так вот, современный мечевой бой открывает таким виртуальным воинам возможность перенести эти образы в материальный мир и, как пел наш поэт и певец Владимир Высоцкий, вкусить настоящей борьбы. Для таких бойцов почти ежемесячно проводятся маневры массовые бои, то есть с применением гуманизированного имитатора клинкового, древкого имитательного оружия. Еще один фактор современного мечевого боя, который делает его полезным инструментом для популяризации здорового образа жизни, является его интуитивная понятность Это дает большие возможности для проведения детских праздников, фестивалей, лагерей и других массовых мероприятий. Площадки современного мячевого боя всегда собирают большое количество детей и подростков, желающих попробовать себя в роли современного рыцаря. Немаловажным фактором является и финансовая доступность занятия современным мячевым боем. На данном этапе своего развития современный мячевой бой стал не только спортивным единоборством, но и интересным, полезным и, главное, действенным конструктором для организации спортивного и другого досуга, мероприятий, ставящих перед собой цель привлечения граждан различного возраста к физической активности, развитию спорта и здорового образа жизни. Резюмируя все, что я сказал, все вышесказанное, хочу сказать, что сохранение здоровья, как и прав и свобод человека в нашем государстве, это главная ценность, формирующая систему единства тела и духа, стабильно и благоприятно влияющая на факторы развития благополучия, правильного воспитания, восприятия и осознания окружающего нас мира. На наше государство и на нас с вами возлагается не только задача оздоровления граждан и популяризации здорового образа жизни через спортивное воспитание. Помимо этого, спорт имеет важное значение для укрепления мира и объединения людей разных политических взглядов, разных культур и традиций. В нашей многонациональной стране это особенно важно – продолжать курс на единство граждан без стирания национальных особенностей регионов. И пусть для всех нас, объединенных одной целью людей, наша деятельность будет под твердым и емким девизом «Спорт, здоровье, нация». Благодарю за внимание. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!